раз в 2 месяца, а то и того реже. И не дольше, чем на 3 дня. Больше не выдерживаю. Аня в каждом письме умоляет взять ее к себе в Петербург. Но и здесь ей будет не сладко. Я привык к холостой жизни. Он вздыхает. Конечно, нехорошо обижать Аню. Она такая беззащитная, совсем ребенок. Когда-то я мечтал о жене, веселой птице-певуньи. А на деле и с птицами-певуньями ничего не выходит. И вдруг, переменив тон, «Никогда не выходите замуж за поэта, помните, никогда!» Поздняя осень 1920 года. На улице холодно и темно, а здесь, в доме литераторов, тепло и светло, совсем особенно по-дореволюционному тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в 8 часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое, тепло центрального отопления. Не то что палящий жар буржуек, дышащих льдом, как только их перестают топить. Случайные посетители дома литераторов чувствуют себя здесь, как в каком-то сказочном царстве-государстве, ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба. Уже с осени я, к великой зависти всех студистов и студисток, стала членом дома литераторов и бываю здесь ежедневно. В большой прихожей бородатый профессор-египтолог старательно и неумело пристраивает поверх своего котелка голубой детский башлык на розовой подкладке с кисточкой. «Слыхали?» — обращается он ко мне. «Говорят, Мандельштам приехал. Будто даже видели его на улице. Но я не верю». Ведь не сумасшедший же он, чтобы с сытого юга из Крыма от белых приехать сюда голодать и мерзнуть. Одна из кавалерственных дам, их немало среди членов дома литераторов, оправляет перед зеркалом седые букли. «Мандельштам? Что такое Мандельштам?» — спрашивает она, продолжая глядеться в зеркало, будто ждет ответа от него, а не от профессора или меня. Лорнетка изящным жестом поднимается к ее чуть презрительно прищуренным глазам и снова падает, повисая на черном шнурке для ботинок, заменяющем золотую цепочку. К лорнетке нет стекол, стекла теперь найти невозможно, но лорнетка необходима, ведь лорнетка вместе с буклями почти единственная оставшаяся от прежней жизни. «Не верю», раздраженно повторяет профессор, туго стягивая узел башлыка. «Не сумасшедший же он!» «Я тоже не верю. Боюсь поверить, чтобы потом не разочароваться». Что такое Мандельштам, я узнала совсем недавно, в одну ночь прочитав «Камень». Я сразу и навсегда запомнила наизусть большинство его стихов и часто повторяю про себя: «За радость легкую дышать и жить, кого, скажите, мне благодарить?» Ах, если бы Мандельштам приехал! Нет, лучше пока не верить. Дверь прихожей отворяется, и в струе холодного воздуха, серебрясь морозной пылью, появляется в своей неизменной дахе и оленьей шапке обмерзший Гумилев. Должно быть, он шел издалека, а не из своей квартиры. Ведь она здесь, за углом, в 3 шагах, на Преображенской, 5. Он с несвойственной ему поспешностью сбрасывает с себя даху, отряхивает снег с ног и громко объявляет во всеуслышание, как глашатай на городской площади: «Мандельштам приехал!» Но эта сенсационная новость не производит ожидаемого эффекта. Профессор, наконец справившийся со своим башлыком,